80% продуктивного скота и хозяйственных построек и 20% жилых построек. Директива правительства. «Во, в скобочках помечено, смотри», — ткнул пальцем Зиновий. «Как это жилых построек?» — опешил Андрей Иванович. «А так, выселят тебя из твоего дома, а здесь контору откроют или сыроварню». «Да ну тебя!» «Ты не нукай, а слушай и мотай на ус. Вот оно главное. Совершенно новым явлением в колхозном строительстве, радикально изменяющим социальное лицо деревни и даже функции деревенских и советских организаций, будут районы сплошной коллективизации». «Что это значит? Власть будет другая?» — спросил Андрей Иванович. «А ты что думаешь? Комсоды вам сохранят? Советы? Вон, смотри, другая статейка. 3 района в одну колхозную семью. Колхоз-гигант на площади в 135 тысяч гектаров. Как доходит?» Андрей Иванович только сухо сглотнул. «Слушай вывод», — Зиновий прочел. «В 5-летнем плане колхозного строительства совершенно не были предусмотрены эти районы, то есть сплошной коллективизации, в то время как уже сейчас выявилось не менее 25 таких районов и намечается к сплошной коллективизации за предстоящий год до 60-80 таких районов. Колхозное строительство в районах сплошной коллективизации должно вылиться в совершенно иные формы, чем это мы привыкли видеть до настоящего времени». «Так-то, братец мой, совершенно иные формы, понял? Не будут себя уговаривать, не будут. Проголосуют. И Вася. Наша Московская область, по слухам, будет вся районом сплошной коллективизации. Тульский округ уже объявлен таким районом. Рязанский округ на очереди, если уже не объявлен. Вчера нашу снабженческую базу прикрыли. Хватит, говорят, возиться с этими сельковыми. Да здравствуют колхозы! В наших помещениях открывается машинно-тракторная станция, а это значит, что наш район намечен к сплошной коллективизации. А проведут ее, говорят, за зиму. Весеннюю посевную начнут уже колхозы, а не вы, собственники». Зиновий сложил газету опять брикетиком, хлопнул ею по ладони и передал Андрею Ивановичу. «Вникай». Тот потерянно теребил ус, все еще нелепо стоя возле горничного порога. Надежда успела процедить и разлить по кринкам молоко, сказала от стола. «Что в самом деле, как чужие, топчетесь у порога? Проходите к столу, дочитайте». «Как чужие», — подхватил Зиновий. «Именно чужие. В этой жизни мы перестали быть хозяевами. Нас просто загоняют в колхозы, как стадо в тырлы. И все теперь становится не нашим. И земля, и постройки, и даже скотина — все чужое. И сами мы тоже чужие. А раз так, то вались все к чертовой матери». Он ходил по избе, поскрипывая хромовыми сапожками, калоши в коридоре снял, и ворошил рукой волнистые каштановые волосы, словно перед девками красовался. Андрей Иванович тихонько, как пришибленный, удалился в горницу и до прихода братьев читал и перечитывал без конца эту грозную статью, подписанную каким-то Терлецким. Он читал ее до шума в голове, до звона в ушах, и ему стало казаться, что кто-то из-за плеча посмеивается над ним, нашептывает: «По теории классовой борьбы каждая собственность калечит отношения между людьми». Он оглянулся и увидел в углу на бревенчатой стене лукавую рожу Сенечки, и подслеповатые глазки, и открытый вздернутый нос с черными ноздрями. Он вздрогнул и поднялся с табуретки. Наваждение пропало. На стене в углу, на месте Сенечкина носа, виднелось два черных сучка, чуть выше —